Глава 20. Том пришел домой мрачный и с первых же слов тетки понял, что здесь его горе не встретит сочувствия. «Ну, Том, я, кажется, с тебя всю шкуру спущу». «Тетечка, что я сделал?» «Достаточно. Я, старая дура, иду к миссис Гарпер в надежде, что заставлю ее поверить всей этой ерунде насчет сна. И что же оказывается?» Она выпытала от Джо, что ты был здесь и слышал весь разговор. Том, я не знаю, что может выйти из мальчика, который так себя ведет. Мне этого просто не переварить. Как ты мог не сказать ни слова и допустить меня идти к миссис Гарпер, чтобы все смеялись надо мной, как над дурой? Этот взгляд на вещи был нов для Тома. Утром его проделка казалась ему очень милой, остроумной шуткой. Теперь же он видел, что поступил глупо и гадко. Он повесил голову и в первую минуту не знал, что ответить, потом сказал: «Тётечка, мне жаль, что это сделал». Я не подумал. «Ах, дитя, ты никогда не думаешь. Ты никогда ни о чем не думаешь, кроме своего собственного удовольствия. Небось, тебе пришло в голову явиться сюда с острова Джексона ночью, чтобы посмеяться над нашим горем. Пришло в голову морочить меня рассказами о своем сне, а вот пожалеть нас и избавить нас от огорчения. Об этом ты не подумал». «Тётечка, я теперь понимаю, что это было подло с моей стороны, но я не хотел сделать подлость. Честное слово, не хотел. И тогда вечером я пришел совсем не для того, чтобы смеяться над вами». «А для чего же?» «Я хотел сказать вам, чтобы вы не беспокоились, что мы утонули». «Том, Том, я бы обрадовалась всей душой, если бы могла поверить, что тебе в голову пришла такая добрая мысль. Но ты сам знаешь, что этого с тобой не бывает. И я это знаю, Том». «Правда же, правда. Я за этим приходил, тетечка. Не сойти мне с этого места, если я лгу». «Ах, Том, не лги, не лги. Это еще во сто раз хуже». «Это не ложь, тетечка, это правда. Мне жалко было, что вы горюете. Вот я и пришел. Я отдала бы все на свете, чтобы поверить тебе. Это искупило бы много твоих грехов. Я готова была бы даже обрадоваться, что ты убежал и поступил так дурно. Но я не в состоянии этому верить. Почему ж ты тогда не открылся мне, дитя мое? Видите ли, тетечка, когда вы стали говорить о похоронах, мне пришла в голову мысль забраться в церковь и спрятаться. И так это мне показалось интересным, что я не мог допустить, чтобы эта затея была испорчена. Поэтому я положил кору в карман и промолчал». «Какую кору?» «А ту, где я написал вам, что мы ушли в разбойники. Я так теперь жалею, что вы не проснулись, когда я вас поцеловал. Ужасно жалею, честное слово». Суровое выражение лица тетки смягчилось, и в глазах ее засветилась нежность. «А ты таки поцеловал меня, Том?» «Ну да, поцеловал». «Ты уверен в этом?» «Ну да, уверен, конечно же». «Зачем же ты меня поцеловал, Том?» «Потому что я вас так люблю, а вы стонали во сне, и мне было вас так жалко». Эти слова звучали искренностью. У старушки невольно дрогнул голос, когда она сказала: «Поцелуй меня, Том, а теперь иди в школу и больше не приставай ко мне». Через минуту Том уже шел в школу, а тетя Поля побежала в чулан, где висели остатки куртки Тома, которую носил во время своих разбойничьих похождений. Взяв куртку в руки, она вдруг задумалась, говоря себе: «Нет, я не решусь, бедный мальчик. Я уверена, что он солгал. Но такая ложь во спасение, она меня так утешила. Я надеюсь, я знаю, что Господь простит ему, потому что он это сказал по доброте души. Но мне не хочется убеждаться, что это ложь. Не буду смотреть». Она положила куртку и с минуту раздумывала, глядя на нее. Потом опять протянула руку, опять ее отдернула, и так дважды. Наконец решилась, подкрепив себя мыслью: «Это ложь с доброй целью, от доброго сердца. Не позволю себе огорчиться». Через минуту она уже читала строки, нацарапанные Томом на куске коры, сквозь слезы говоря: «Я могла бы простить этому мальчику 100 000 грехов».